На обоих приборах он прирос к нулевой отметке и не собирался отклоняться. В груди у Дани похолодело, сердце куда-то провалилось. Мало того, что черная дыра появилась не на положенном месте, она еще и лежит прямо по курсу корабля. Коллапсар! Это невероятно! Где-то под нами, на поверхности текущего момента, взорвалась сверхновая, и хвост новорожденной черной дыры проколол гиперпространство прямо перед нашим носом. Дани нажал кнопку экстренного вызова. «На вахте! Прямо по курсу! Коллапсар! Третий навигатор!» «Вы псих, Бенашер!» — ответил капитан. «Отстаньте, не до вас! Гравиметр вышел из строя. Он не отказал. Мой прибор показывает тоже!» Капитан прервал связь. Дани был перепуган не на шутку. «Что же делать? Спорить с этим упертым кибером бесполезно!» На экране в окне бортового гравиметра появилась надпись «Перезагрузка». Затем «Самопроверка систем гравиметра». Значит, показаниям прибора капитан не поверил. Моему прибору он не поверит тем более. Вот она, вилка судьбы. Дани понял, что он должен делать. Решительно потянув за кольцо, он выдернул резиновый шнур, удерживавший защитную пластину, и отбросил ее в сторону. Затем он вдавил кнопку принятия решения и перехватил таким образом управление кораблем. Мелькнула мысль. Никто этого не делал, но другого выхода нет. Правой и левой руками одновременно он повернул ключи блокировки, повернул штурвал на 90 градусов и ввел рукоятку тяги маршевых двигателей. На экране курваторметра вектор направления метнулся и встал сразу на 180 градусов. Опали все графики. Дыра кульминировала очень резко и моментально исчезла. Дани вывел тягу и нажал кнопку аварийного всплытия. По сигналу этой кнопки автоматика выводила темпоральные генераторы максимально быстро, и корабль возвращался на поверхность текущего момента по крутой глиссаде. Вот и свет появился. Но это галактики и шаровые скопления. А где же звезды? Дани включил все камеры обзора. В поле видимости надирной камеры красовалась большая галактика. Она была видна со стороны, но она была близко. Дани вывел на экран карту шаровых звездных скоплений и сравнил с видом галактики. Ну, хотя бы то хорошо, что это наша галактика. Уже что-то приятное. С помощью телескопа он нашел ближайший голубой гигант спектрального класса Омега-1 и оценил расстояние до него. Получилось 6500 световых лет. Ну вот, теперь все встало на свои места. Отсюда выбраться можно только с помощью Итака. А курваторметр помог принять решение в критический момент. Все сошлось. Все случилось так, как говорила Эсти. Вилка вероятностей осталась позади. И теперь все будет хорошо. Теперь остался только капитан. Ну, это уже мелочь по сравнению с коллапсаром. Дани почувствовался намного лучше. Страх ушел. Он понимал, что вскоре его будут бить, но душа его ликовала. Я сделал это. Мы все продолжаем жить, и это здорово. По громкой связи раздался голос капитана. По интонации было слышно, что он едва себя сдерживает. «Всех навигаторов и пилотов Линтера прошу немедленно явиться в рубку управления». Дани вошел в рубку с улыбкой на лице. Там уже были второй пилот Энаш Бен Ами, второй навигатор Йокшан Бен Кейнан, капитан второго Линтера Адбиэль Бен Миха. Вскоре подошли капитаны остальных Линтеров. «Каждый из вас, господа, занимает каюту, оснащенную резервным пультом управления», — сказал капитан, закипая как чайник. «Но я даже не спрашиваю вас, кто это сделал. Я уверен, что это был Бенашер». «Что вы улыбаетесь? Нет, вы посмотрите, каков наглец. Вы убийца, массовый убийца, и вы будете арестованы за покушение на убийство и будете сидеть под замком до конца дней своих. Что? Кто-то не согласен?» Все молчали. Они знали своего капитана. «Сейчас я только одно хочу спросить, Бенашер. Зачем? Чего вы добиваетесь? Славы? Известности? Власти? Чего? Чего ради вы едва не погубили мой корабль и весь его экипаж? Отвечайте!» «Глубоко уважаемый господин капитан, осмелюсь настаивать на том, что я никоим образом не собирался губить корабль вместе с экипажем. Напротив, я спас его. Спас от неминуемой и ужасной гибели, от столкновения с хвостом коллапсара. И поскольку иного способа сделать это, кроме как в срочном порядке увести корабль с курса, не существовало, то пришлось взять управление на себя. Потому что вахтенный... Ой, кажется, это были вы. Растерялся, как школьница на экзамене по биологии, который достался вопрос о размножении человека. Вы только представьте себе, как приливная сила разрывает корабль и вытягивает в тонкую проволочку. Точно так же черная дыра поступила бы и с вашим телом. Всех членов экипажа настигла бы мучительная смерть. И в этом была бы виновата ваша нерешительность, ваше самомнение и ваше пренебрежение дельными советами ваших же людей. Никто из экипажа с вами не спорит, предпочитают отмалчиваться, не связываться. Это тупиковый путь, Бен-Хагай. На этот раз мне удалось вас спасти. Но в следующем рейсе спасти корабль в подобной ситуации будет некому. Мой вам совет — подайте в отставку, пока еще никто не умер по вашей вине. Свет померк в глазах капитана. Он бросился на Дани и схватил его за шиворот. Дани перехватил его руку и сжал так, что рука капитана посинела, и он сморщился от боли. «Уведите его с глаз моих, пока я не прожег ему дырку во лбу. Я запечатаю его каюту своим личным кодом, и пусть сидит до конца полета. А дальше...» Капитан едва не задохнулся. «Дальше его ждет трибунал». Капитан еще не понял, что всего оставшегося водорода в баках корабля и всего дейтерия в линтерах ему хватило бы лишь на четверть пути до ближайшей звезды. «Пойдемте от греха подальше, Даниэль», — сказал потихоньку второй пилот, беря Дани под руку. «Ваш поступок достоин капитана. Скорее всего, вы правы. Я тоже обратил внимание на вектор направления, когда гравиметр показал присутствие черной дыры, которой не должно было быть. Но я, к сожалению, не смог сделать того, что сделали вы». «У меня был еще один прибор. Не только бортовой. Он самодельный, небольшой, и принцип работы другой. Но и он показывал то же самое. Поэтому мне было намного легче принять решение, чем вам. Вот как? Пойдемте скорее, пока перец не опомнился. Я должен скопировать на свой блок памяти все записи показаний вашего прибора. Это нам всем поможет найти истину. Я думаю, что если нам удастся выбраться из этой передряги, то разбирательств по этому поводу будет предостаточно, и тогда лишняя копия всех данных может ой как пригодиться». Эныш включил на своем костюме радиостанцию внутренней связи и вызвал из памяти имя. «Йокшан, это ты, Эныш? Срочно беги в каюту третьего навигатора. Мы с тобой подтвердим арест». «Хорошо, сейчас буду». Эныш вошел в каюту Дани и сразу спросил, «Где?» «Вот этот вычислитель. Там все данные из курватурметра». «Измеритель кривизны? Так вы его назвали? Неплохо. А описание есть? Краткое. Это описание формулы изобретения. Скопируйте и его, пожалуйста, вот блок памяти». Дани скопировал записи результатов измерений за весь полет, всю имевшуюся документацию по курватурметру и вынул блок электрополевой памяти из вычислителя. Эныш успел спрятать блок в карман, когда перец запросил видеосвязь с каютой. «Эныш, где арестованный Бен-Ашер?» «Здесь он, со мной». Дани вышел вперед. «Нужен второй свидетель. Уже сделано. Вот Йокшан подошел». «Выйдите и встаньте рядом с дверью. Убедитесь, что арестованный будет оставаться внутри, когда я закрою и запечатаю дверь». «Принято, капитан». Дани остался один. «Самое время оценить ущерб от ареста и подвести итоги», — подумал он. «Итак, первое. Перец меня не убил, хотя, наверное, хотел бы это сделать. И убить меня он не сможет. Нужен темный поток. А здесь, скорее всего, Ментоса уже нет. Кстати, надо это проверить. Второе. Надо посмотреть, что со связью». Но так и есть. Рабочее место третьего навигатора отключено, и в сеть космолета доступа нет. Третье. Электричество есть. Вода, к счастью, тоже не отключена. Воздух подается. В общем, жить пока можно. Интересно, будут ли меня кормить?» Дани уселся в кресло навигатора и стал последовательно вызывать всех телепатов. Не отозвался никто. «Да, к сожалению, Ментоса здесь все-таки нет». «Ну а как насчет Хеи Ментоса?» Дани сосредоточился. Произнести ключевую фразу на языке Хара нужно было очень четко. Войти в ментальную сеть Хара удалось со второй попытки. Дани ощутил в мозгу характерный шум, напоминающий потрескивание кузнечиков. «Отлично, мне везет. Теперь надо оставаться в сети, пока не появится Эсти. А где у меня индивидуальный экран?» Дани порылся в сумке с бельем. «Вот она, шапочка. Поставлю на подзарядку». Дани сел за вычислитель и загрузил чертежи космолета. «Пока нечего делать, попробуй спроектировать маршрут трубопровода от моего линтера до баков водорода в энергетическом зале». Тем временем в рубке управления капитан Перец, второй пилот Энаш и второй навигатор Йокшан прикидывали прыжок до ближайшего голубого гиганта. 6500, капитан. Слишком далеко, не допрыгнем», — сказал Энаш. «Главный энергетик, зайдите в рубку срочно», — объявил Перец по громкой связи. «Надо перекачать весь дейтерий и весь водород со всех линтеров в главные баки. Может, тогда хватит?» «Боюсь, что нет, капитан», — возразил Йокшан. «К тому же мы не сможем точно выйти на глиссаду без опорных черных дыр, а значит, промахнемся. Придется прыгать еще и еще, пока методом последовательных приближений мы не достигнем цели. А чтобы изменить курс, надо ведь перейти в пульсирующий режим. Опять много затрат энергии. Поэтому ситуация представляется мне безнадежной». «А, вот и наш энергетик. Скажите, Млахим, если к оставшемуся в баках топливу прибавить все топливо со всех линтеров, насколько мы сможем прыгнуть? Мне нужно просчитать все варианты. С причаливанием к звезде в пульсирующем режиме или без промаха сразу на дистанцию зарядки результаты будут разные». «Извините, Млахим», — сказал Энаш, «но если мы подходим к Шемишу для зарядки на дистанцию 8 световых минут, то к голубому гиганту, светимость которого в 20 тысяч раз больше, мы должны подойти на расстояние корень квадратный из 20 тысяч. Это будет примерно в 141 раз больше, то есть около 19 световых часов. Такое точное попадание практически нереально». «А какое реально?» 3 световых дня, если на маршруте есть опорные черные дыры, и если последняя из них не слишком далеко от цели. Ладно, давайте просчитаю этот вариант. Однако ведь можно сэкономить топливо и вместо пульсирующего режима для подхода к цели использовать микропрыжок». «Это только ненормальные денцы подпрыгивает», — возмутился Перец. «А вы вообще не навигатор, а энергетик. Не вам судить. Но ведь и денцы подпрыгивает». Перец опять начал закипать. «Эден, это вам не голубой гигант. Если промахнуться там и выйти слишком близко к звезде, то автоматическая защита отбросит корабль на 1 световой час. Для Эдена этого более чем достаточно, чтобы не подвергаться больше опасности. Для звезды спектрального класса Омега-1 вас должно отбросить 10 раз. А после 4-го раза топливо будет на нуле. Разве не так?» «Да, вы правы, капитан. Тогда буду считать, исходя из пульсирующего причаливания с расстояния 3 световых дней. Да давайте уже начнем». Млахим сел на место второго пилота и занялся вычислениями. Через 10 минут он вынес вердикт. «Нашего запаса топлива хватит на прыжок и причаливание на расстоянии 1400 световых лет. Ну вот. А я что говорил?» «Безнадежное дело», — заявил пессимистически настроен Йокшан. «Я убью этого бинашира!» — в сердцах закричал Перец. «Не забывайте, что Даниэль спас нам жизнь, решившись на отчаянный шаг», — заметил Энаш. «Если бы не он, мы все были бы уже мертвы. На кой шат было нас спасать, если мы все равно подохнем здесь? От голода или нехватки кислорода? Из чего вы взяли, что коллапсар — это не выдумка психически больного бинашира?» «Я тоже подумал о коллапсаре прямо по курсу, когда на гравиметре появилась дыра, а вектор направления не сдвинулся с 0 градусов. Я попытаюсь это доказать. И, может быть, не все так безнадежно с энергией, ведь на борту есть экспериментальный образец выпрямителя вакуума». «Вы, кажется, встали на сторону арестованного?» — «Смотрите, Энаш, это может для вас плохо кончиться. Да какая теперь разница? Если мы и выберемся отсюда живыми, опять-таки благодаря Даниэлю и его установке. А с вами, Перец, я, пожалуй, больше не полечу». «Тогда, Энаш, я поручаю именно вам разобраться в документации, запустить эту установку и получить для нас нужное количество водорода. Идите и выполняйте». «Почему бы не привлечь автора к выполнению этой задачи? Выкиньте арестанта из головы, забудьте даже думать о нем. Я поручаю именно вам сделать это. Что нужно ответить?» «Задание принято, капитан». «Так-то лучше». Дани сидел за вычислителем и прикидывал уже третий вариант маршрута прокладки трубопровода. Вдруг среди стрекотания кузнечиков он услышал слабый, но отчетливый голос. «Дани, я в сети, отзовись, Дани, ты слышишь? Эсти? Я тебя слышу, Эсти. Дани, ты жив, слава всесильному. Что случилось с кораблем? Ведь что-то должно было случиться». Мы едва не столкнулись с хвостом коллапсара. Мне пришлось перехватить управление кораблем и включить двигатели в гиперпространстве. Но ведь это же означает... Какой ужас! Другого выхода, увы, не было, и решение я принял благодаря тебе. Твое предсказание об альтернативной гравиметрии спасло наш корабль. Но прибор-то придумал все-таки ты. Не преуменьшай своих заслуг. И где вы теперь? Можешь определиться? Я успел определиться, но только приблизительно. Мы в 6500 световых лет над диском галактики. Звезды здесь крайне редки, и в пределах досягаемости нет ни одной. Разве что нейтронные могут встретиться. Те, которые покинули диск, взорвавшись как сверхновые. Так что и насчет Итака ты была права. Теперь на него вся надежда, чтобы добыть водород. А что ты имел в виду, когда сказал, что успел определиться лишь приблизительно? Разве ты не можешь измерить точно ваши галактические координаты? Сейчас не могу. Телескопы недоступны. Потому что Перец, это наш капитан, не поверил мне, посадил меня под арест и отключил рабочее место навигатора. Да и точные координаты все равно ничего нам не дадут. Никакая спасательная экспедиция не сможет попасть в сферу с радиусом 3 световых месяца за один прыжок. Понимаешь, наших ресурсов хватит на полгода. 3 месяца будет распространяться радиосигнал, и 3 месяца они будут к нам подходить в пульсирующем полете. Нет, это не проходит. Точности навигации хватит, но не хватит возможностей наших кораблей. Чтобы до нас добраться, нужен исследовательский полет и заправка космолета наполовину дейтерием. А это потребует годовой подготовки. Столько мы не продержимся. И что ж теперь делать? Пока ничего. Подожду, когда кто-нибудь освободит меня и займусь монтажом трубопровода между Итаком и баками космолета. Потом еще надо будет смонтировать биозащиту из монополиума. Ну, а потом мы двинемся в путь. Я попрошу помощи у Нааха. Пусть он пошлет приказ Перецу о твоем освобождении. Эсти, здесь нет Ментоса. Но даже если бы и был, ведь телепат — это я, а капитан меня на дух не переносит. Он ни за что не поверит, что бы я ни говорил и какие бы приказы Большого Совета ни зачитывал. Приказ Большого Совета. Вот что нам нужно. Отличная мысль. Должно же быть что-то предусмотрено на экстренные случаи. Даня, не беспокойся, я все сделаю. Давай синхронизируем хронометры. У нас сейчас 13:15. У нас 23 минуты. Связь завтра, в это же время. Я сейчас к Нааху. Отдыхай и ни о чем не думай. Береги силы. До связи, мой родной. До связи, сестренка. Эстер вызвала Нааха. Тот ответил сразу. «Эсти, дорогая, что-то случилось? Почему экстренный вызов?» «Да, Наах, случилось. Еще как случилось. Я получила сообщение от Дани». «Странно. Они сейчас должны быть в гиперпространстве. На самом деле они болтаются над диском галактики в 6500 световых лет от его условной верхней границы». Эстер рассказала то, что ей поведал Дани. Пришлось рассказать и о том, как они проводили связь через Хейментос, и что она интуитивно чувствовала, что это может пригодиться. И вот теперь пригодилось. Ты говоришь, коллапсар на маршруте. Это более чем серьезно. Через 3 дня на Кадыш должен отправиться еще один космолет. Нужно немедленно отменить рейс. Но кто же мне поверит? Никто не поверит. потому что связь через Хейментос даже не заявлена как открытие или изобретение. Нужно найти какой-нибудь предлог, чтобы задержать старт. Хотя бы на 2 месяца. Примерно через месяц и 3 недели космолет Дани. Он называется «Дальний берег» и принадлежит колонии Кадыш-3. Да, я знаю. Наводила справки об этом рейсе. Так вот, этот космолет должен будет прибыть на Кадыш-3. И поскольку этого не произойдет, телепат колонии Рахель Батлаван поднимет тревогу. И тогда можно будет организовать исследовательский полет по маршруту, чтобы выяснить причину исчезновения космолета. Ты совершенно права, Эсти. Так и сделаем. До связи. Подожди, пожалуйста, Нах, я еще не все рассказала. Дани арестован капитаном, а чтобы им выбраться, он должен быть свободен и должен иметь полномочия на некоторые изменения конструкции космолета. Арестован? Но за что? Капитан ему не верит. Он также не верит и в коллапсар. Смог бы ты организовать приказ Большого Совета на освобождение Дани? И есть ли какой-нибудь способ принудить капитана поверить в то, что Дани передает приказ не от себя? Такой способ есть. Он предусмотрен для передачи приказов лично капитанам кораблей в случае начала военных действий против чужих. Внутри карточки удостоверения капитана между золотыми пластинами лежит полоска из политетрафторэтилена, внутри которой углеродом выполнена кодовая надпись. Кроме того, там же внутри находится микросхема аппаратного ключа для вычисления сигнатуры приказа. Если капитан получает приказ от командующего космофлотом, на котором написан приказ особой важности, для капитана такого-то секретный код такой-то, то он должен вскрыть свою карточку и сверить код приказа с кодом, который написан там. Совпадение подтвердит, что приказ подлинный и предназначен именно ему. Придумано хитро. А не может ли кто-нибудь как-то просветить карточку капитана и узнать этот секретный код? Это исключено. Надпись в проникающих лучах совершенно не контрастна, да и слой золота защищает. А если телепат что-то добавит от себя и тем самым изменит смысл приказа? Секретная программа вычисляет сигнатуру текста, и это число прилагается к тексту. Такая же программа есть и у капитана. Если при передаче будет изменена хоть одна буква приказа, сигнатура станет другой и не совпадет с числом, приложенным к тексту. А если кто-нибудь украдет эту программу? Программа привязана к аппаратному ключу, хранящемуся в карточке капитана, и без него не будет работать. Таким образом, злоумышленнику, чтобы подделать сигнатуру, надо выкрасть карточку капитана и вскрыть ее, но это будет заметно. Кажется, я наконец поняла. Защита действительно продумана серьезно. Ладно, Эсти, я уверен, что смогу убедить командующего, и мы завтра сделаем приказ для капитана Переца. Ты передашь текст Дани, а он его озвучит перед капитаном. Невыполнение приказа особой важности будет грозить ему трибуналом. Отлично. Я буду ждать вызова от тебя. До связи, Наах. До связи, Эсти. На следующий день повар космолета попросил приема у капитана. Господин Перец, обратился он к капитану, когда тот разрешил ему войти в свою каюту. Мне надо отнести еду арестованному. Но кроме вас никто не сможет открыть дверь.